На смерть поэта. Что Алеша Хвостенко нами отпетый всеми подпой ладовый? Есть ли он выход в поля Елисея, вход с малой садовой? Из врат кофейни иного кайфа путем невинным, приемля душою 100 грамм с прицепом, и отвлекаются ль херувимы под петь твоему фальцету? Не нехристе ведь любопытство ради, но и нехриста ради тоже. А чтоб пожелать тебе, сам на ночь глядя, Алеша, быков Алеша Хвостенко тучных тебе и орлов летучих, ласковых львов тебе незабвенный и стеклянных игрушек кучу. Не строй же арфу на гимнастерку и на стирку гимнов марш в хоры хоровые, но самых лучших старых товарищей наших мертвых и чтоб живые. Дай я пошлю тебе бабочку божию чушь безделку, с запиской на обороте вручить Хвостенко, мою самую с серебра оттенком, пепельную с огненную каймою. Носи ее памяти на обороте светлом, как я о том, как ты пел, так и сейчас поешь ли, взглядом в Иерусалимскую стенку летом, всего и оставшуюся от дома уже 20 лет зимою. А лучше я пошлю тебе свою куколку, а точнее завещаю. Води ее в детский сад, царей кормить овощами. Выводи играть на свои шанзелезе, Алеша. Научи ее петь ты, а потом я тоже.